для вас поет Марина Журавлева. Прошлый альбом Марины имел грандиозный успех. Надеемся, что новые песни вам понравятся еще больше. Хорошего вам настроения!